Номер 56. Люй. Странствие. Если в предыдущей ситуации рассматривался человек, имеющий большое изобилие в своем доме, и лишь вскользь говорилось о том пути, который предназначен его богатством, то есть пути вовне, то здесь рассматривается именно этот путь. Здесь говорится о странствии. Но само странствие, как бы оно ни было далеко, должно начаться с первых шагов. Поэтому лишь в малом может быть развитие и свершение, но нужно помнить, что даже первые шаги могут быть первыми шагами длительного странствия, в течение которого должна быть сохранена стойкость. В предыдущей ситуации говорилось о том, что солнце находится в середине своего пути, но именно поэтому оно должно начать склоняться к закату, оно должно зайти. И сам образ гексаграммы представляет собой верхнюю триграмму солнца, расположенную над нижней триграммой горой. Так солнце заходит за гору, и в этом движении его дан образ постепенного выхода из странствия. Странствие — малому развитие, в странствии — стойкость к счастью. Первое. Странствие, которое представляет собой по преимуществу выход вовне, обязывает человека к наличию мужества. Наоборот, всякая нерешительность обозначила бы здесь только консервацию предыдущей ситуации в скупом пребывании наедине со своим богатством. Поэтому здесь особенно нужно предостеречь человека от мелочной трусливости. Она может только накликать несчастье на самого же человека, поэтому здесь текст говорит следующее. «Вначале слабая черта. Если в странстве будешь труслив в мелочах, то благодаря этому накличешь на себя беду». Вторая. Движение от позиции, которая проходит во всех гексаграммах, отмечается и здесь. И каждая следующая позиция в контексте данной гексаграммы называется или порядком, или местом, или гнездом. Когда здесь рассматривается странствие, особенное внимание уделено наступающим новым позициям. Если на первой позиции была угроза со стороны мелочной трусливости, то вторая позиция, являясь до известной степени подтверждением первой, говорит о порядке, который восстанавливается, то есть о движении вперед. Если первая позиция характеризовалась с отрицательной стороны желанием закрепить свое достояние, то здесь это достояние путник кладет себе за пазуху, конечно, в тех размерах, в которых он может собой захватить. Первая позиция, как и вторая, занята аналогичными слабыми чертами, и в этом сказывается однородность их. Но поскольку первая позиция представляет собой позицию, подчиненную второй, постольку она символизируется как челядь, состоящая при человеке, занимающем вторую позицию. Но та челядь, которая сохраняет в стойкости свои положительные отношения к хозяину. Поэтому текст говорит здесь «слабая черта на втором месте, в странствии восстановишь порядок, за пазуху положишь свое состояние и обретешь стойкость». Челяди и рабов. Третье. Здесь также учитывается наступающая позиция, но наступающая четвертая позиция уже включена в триграмму Ли, которая обозначает огонь, и действие огня сказывается уже и для третьей позиции, поскольку она, как и все позиции данной гексаграммы, устремлена к своей последующей. Огонь сжигает тот порядок, который может характеризовать человека, занимающего третью позицию. С одной стороны, следовательно, перед ним до известной степени закрыта возможность продвижения вперед. С другой стороны, связь с челядью, которая имелась в виду на второй позиции, уже не может здесь существовать. Таким образом, отступление назад к поддержке челяди невозможно. Но и стойкое пребывание на месте здесь тоже может внушить лишь чувство ужаса, ибо задержаться на этой позиции — это значит все снова и снова переживать невозможность движения ни вперед, ни назад. Так эта позиция кризиса должна быть преодолена смелым движением вперед, несмотря на то, что с этой позиции движение вперед кажется бесцельным, ибо путь впереди разрушен. Тем не менее, только решимость может вывести человека из состояния, охарактеризованного в данной позиции. В тексте по этому поводу мы читаем «Сильная черта на третьем месте. В странствии спалишь этот порядок. Потеряешь челядь и рабов. Стойкость ужасна». Четвертое. Если человек достигает четвертой позиции данной ситуации, то это значит, что на предыдущей он нашел в себе достаточно мужества для преодоления всех переживаний ужаса, которые были охарактеризованы выше. В этом смысле он может двинуться дальше и достичь своего места, то есть следующей позиции своей цели. Благодаря этому он может восстановить потерянное состояние. Но все-таки, поскольку данная позиция еще не является полным достижением цели, постольку радость здесь еще не может наступить. На этой позиции, тяготеющей более чем какая бы то ни была другая к своей последующей, необходимость движения вперед сказывается особенно сильно. Поэтому текст здесь говорит: «Сильная черта на четвертом месте. В странстве прибудешь на месте. Найдешь свои средства на странстве, но в собственной душе нет успокоения». Пятое. Всякое движение вовне, в особенности в ситуации странствия, связано с известными затратами. Невозможно двигаться вперед, не затрачивая сил. Эта утрата, конечно, лишь частичная, здесь выражена в образе потерянной стрелы. Но если даже такая стрела при охоте на фазана и будет потеряна, то все же это не значит, что охота будет безрезультатной. Именно не надо бояться затрачивать силы при движении вовне. Тогда только может быть достигнут результат, и в конце концов оно приведет к тому, что человек найдет похвалу, и эта похвала будет действовать с необходимостью рока. В тексте мы здесь читаем: «Слабая черта на пятом месте. Выстрелишь в фазана, и одна стрела погибнет. Но в конце концов, благодаря этому будешь похвален свыше». Шестая. Смысл странствия в том, чтобы двигаться все дальше и дальше. Шестая черта, последняя в гексаграмме, уже не имеет над собою ни места, ни гнезда, ни порядка. Здесь, таким образом, прекращается возможность странствия. Шестая черта, как верхняя, представляет собой то, что названо в книге «Перемен» образом гнезда, но поскольку она входит в состав триграммы «огонь» и представляет собою сильнейший жар этого огня, постольку гнездо здесь сожжено. Оставаться на месте нельзя, но и двигаться дальше некуда, ибо двигаться дальше — это значит выйти за пределы данной ситуации. И с точки зрения самой ситуации, конец ее представляет собою утрату. Поэтому если в предыдущем и была возможность движения вперед соответственного завоевания новых позиций, то здесь остается лишь плач об утерянных возможностях, и эта утрата выражена в образе утраты быка. Ничего благоприятного здесь не может быть, ибо единственный выход из положения — преодоление данной ситуации в целом и переход к следующему. Поэтому текст книги «Перемен» говорит здесь: «Наверху сильная черта. Птицам спалили гнезда. Странник сначала смеется, а потом издает крики и вопли. Потеряешь быка на площади. Несчастье».